Глава 46. Рис. «Расскажи мне о своей сестре», — просит Тамсин на следующее утро. Я вожу пальцами вокруг ее сосков. «Уверена, что это подходящий момент», — уточняю я. Она поворачивается и смотрит на меня. «Пожалуйста, я еще ничего о ней не знаю». Притянув ее к себе, накрываю ее губы своими. Тамсин очаровательна, я не смог бы отказать ей ни в одном желании. И если это означает, что надо подавить пульсацию у меня между ног, пусть будет так. Когда я в последний раз ее видел, ей исполнилось 4. Тамсин проводит ладонью по моему бедру. «Окей, если ты хочешь, чтобы я говорил о Джинне, то прекрати». С ухмылкой заявляю я, и она отдергивает руку. «Прости, рассказывай дальше». Она была лучшим ребенком из всех. Веселая, забавная и фантазерка. Но и умная тоже. Когда ей снился кошмар, Джинни всегда приходила ко мне. Залезала под одеяло и заявляла, что не хочет, чтобы мне тоже приснился страшный сон. Если она представляла, что защищает меня, то могла взглянуть в лицо своим кошмарам. А их у нее было много. На злых людях с оружием. Тамсин слушает меня, а я поражен, что мне так легко разговаривать о Джинне. Надежда скоро вновь с ней увидеться и, вероятно, даже начать общаться, заглушает боль из-за упущенных лет. У нее было много друзей. На детской площадке она всегда становилась центром внимания. Джинни любила розыгрыши, но разыгрывала только меня. Со своими родителями она бы на такое не решилась. Замечаю, что говорю о ее родителях, словно не имею к ним никакого отношения. Если Тамсин тоже это поняла, то не подает виду. Она постоянно связывала мои шнурки. Для 4-летки у нее получались крепкие узелки. Это доводило меня до белого коленя. Но я никогда не мог долго на нее сердиться. Джинни так заразительно улыбалась. Стоило ей улыбнуться, и любой оказывался у нее в кармане. «Мне нужно кое о чем тебя спросить», — произносит Тамсин, и от беспокойства между ее бровей образуется складка. «Что такое?» «Как думаешь, ты сможешь встретиться со своей матерью? Тебе разрешат увидеться с Джинни?» Я прочищаю горло. У меня тоже появлялись такие мысли. «Во всяком случае, ради Джинни я готов попробовать». «Переживаю, что ты опять...» Она не заканчивает фразу. «Но мне ясно, что она подразумевает. Боится, что снова слечу с катушек. Я не признаюсь, что в мой план входило забрать Джинни к себе. Это остается моей мечтой. Но знаю, что должен быть терпелив. Должен завоевать доверие Анджелы, доверие Джинни и моей матери. Если хочу быть с Тамсин, а я хочу этого всем сердцем и каждой клеточкой тела, мне нужно забрать Джинни легальным способом. Когда до этого дойдет, я посвящу Тамсин во все детали, но до тех пор ей лучше ни о чем не беспокоиться. Поэтому отвечаю. Не надо. Если станет тяжело, я с тобой поговорю. И это правда. По пути в закусочную Розы, которая находится в нескольких милях от центра города, меня покидает уверенность, которую я ощущал неделю назад во время разговора с Тамсин. Руки сжимают руль старого ржавого Форда Малика, который он одолжил мне для поездки. Давно я не водил машину. Хотя в тюрьме сдавал экзамен на права, на улице города в последний раз выезжал с мамой, когда учился. Впрочем, через пару светофоров начинаю чувствовать себя уверенно. Улицы широкие, а автомобилей не так много. Но у меня потеют ладони, и я то и дело вытираю их от джинсы. Мысли вращаются вокруг того, что ждет впереди. Что, если Анджела не хочет слышать правду? Стоит ли мне рассказывать ей все? Что, если она не придет? Я медленно приближаюсь к границе города. Закусочная расположена на восточной окраине, поэтому Анджеле проще добраться до нее, чем до ресторана в центре. Без машины в такое отдаленное место попасть невозможно. Я еду мимо автомастерских и импортно-экспортных предприятий, расположенных в больших складах. Это неоживленный район. Всего в паре миль отсюда начинается шоссе. С колотящимся сердцем сворачиваю на парковку закусочной Розы. Почти полдень, и окинув взглядом кафе, нигде не вижу Анджелу. Я приехал на 10 минут раньше, но все же надеялся, что она уже здесь. Выбираю столик у окна с видом на парковку и опускаюсь на диван, обтянутый искусственной зеленой кожей. На пластиковой столешнице видны пятна кофе и засохший ободок от бутылочки с сиропом. В ламинированных карточках меню, которые торчат между кетчупом и майонезом, наименования блюд снабжены картинками, на случай, если посетители не умеют читать или у них полностью отсутствует воображение. Я беспокойно ерзаю, когда к столику подходит полная официантка в красно-белой полосатой рубашке, которая мала ей как минимум на размер, и спрашивает, что мне принести. «Пока только черный кофе, пожалуйста», — прошу я. «Я кое-кого жду». «Сейчас будет». Она возвращается за стойку. «Как бы я хотел оказаться в таком месте, где можно спрятаться». Через минуту она ставит передо мной белый стаканчик с коричневой жидкостью, которая по запаху отдаленно напоминает кофе. Но я так нервничаю, что мне все равно, лишь бы было во что вцепиться. Дверь открывается, и я поднимаю взгляд. В закусочную входит стройная женщина лет 45 в черных леггинсах и свободном вязаном свитере. Она ярко накрашена. Я сразу ее узнаю, и у меня сводит желудок. «Анджела так похожа на мою маму». Я поднимаюсь и робко машу ей рукой. Она идет ко мне, слегка покачиваясь, будто на высоких каблуках. Но, возможно, тетя тоже сильно нервничает. «Рис, мальчик мой!» Начинает Анджела, остановившись передо мной, и сжимает мою руку. Не уверен, обнять ее или нет, поэтому не двигаюсь. «Какой ты взрослый!» У Анджелы срывается голос. Мы садимся, и она берет меня за руку. «Спасибо, что пришла», — произношу я, глядя на коричневую жижу в стакане. «Рада тебя видеть», — отвечает она. «Расскажи, как у тебя дела?» «У меня все в порядке», — говорю я. «Когда ты освободился?» «В сентябре». «Это хорошо. У тебя есть работа, квартира. Тебе есть на что жить?» «Да, есть», — откликаюсь с гордостью. «Я работаю в кафе и снимаю квартиру с другом». «И девушка у тебя тоже есть», — добавляет Анджела и улыбается. «Это не вопрос». Она сжимает мою ладонь. «Да, Тамсин. Она замечательная. Учится в Перле». «Студентка. Неудивительно, что она была так убедительна по телефону». Возвращается официантка и принимает заказ у моей тети. «Ты голоден, Рис?» — спрашивает она. «Я угощаю. Чего бы тебе хотелось?» «Не надо. Отказываюсь, но она сует мне в руки меню, так что я быстро выбираю бургер». «Как вы познакомились? Ты и твоя девушка?» — любопытствует Анджела. «Тамсин», — подсказываю я, после чего выкладываю всю историю. Пока говорю, невидимые барьеры между нами рушатся. Анджела внимательно слушает. Похоже, ее искренне интересует мой рассказ. Приносят еду, и я понимаю, что действительно проголодался. Откусив бургер, отправляю в рот две палочки картошки фри. «А у вас?» — спрашиваю я. «И у тебя?» «Что нового? Как Джинни и мама?» Вопросы сыплются из меня. «У меня все хорошо. Я снова вышла замуж за прекрасного человека. Его зовут Эллиот. Он автомеханик, хорошо ко мне относится». «Здорово, Анджела, очень рад за тебя», — отзываюсь я, хотя жду только новостей о Джинни. «С твоей семьей я, к сожалению, не виделась уже 2 года», — продолжает она, опуская глаза. «Я не была в Ардене с тех пор, как...» Сердце стучит, как сумасшедшее. «Арден. Они живут в Ардене». «Но почему она туда не ездит? Что случилось?» «Анджела?» Зову, затаив дыхание. Тетя поднимает голову, и я вижу, что ее глаза полны слез. «С тех пор, как твоя мама... С тех пор, как Ава...» Ее подводит голос, и меня бросает в жар. Пульс грохочет в висках. «Рис, мальчик мой, твоя мама умерла». Я потрясен. «Этого не может быть, мама не мертва». «Что?» — хриплю я. «Она скончалась 2 года назад. Врачи сказали, что она была больна. Рак. Но, думаю, это от горя». Я почти не слышу, что говорит Анджела. «Мама мертва. Мама, которая родила меня, которая заботилась обо мне, любила. Которая наблюдала, как меня сажают за решетку. Мама, которую я любил. Я вдруг это осознаю. Несмотря ни на что, я любил маму. Она умерла. От горя, как утверждает Анджела. От горя из-за меня или из-за Дональда? Не могу задать вопрос, у меня сжимается горло. Мне очень жаль, мальчик мой. Слова Анджела едва доходят до меня. Джинни! Эта мысль пронзает, как удар молнии. Если мама мертва, значит, она уже 2 года живет одна с отцом. Моя маленькая сестренка наедине с этим животным. Где Джинни? Спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. Необходимо выяснить, где ее найти. Рис, мальчик, что ты задумал? Не можешь же ты... Что? Кажется, слишком громко отвечаю я, потому что тетя вздрагивает. Не могу приехать к ней? Не могу увидеть сестру? Я хочу для тебя только лучшего, произносит Анджела. А Джинни? Для Джинни ты тоже хочешь только лучшего? Потому что это точно не о нем. Так что скажи мне, черт возьми, где ее найти? Она опускает глаза и качает головой. Не хочешь говорить? Что ж, отлично. Я сам ее отыщу. Мой голос звучит странно, словно доносится издалека. Больше не могу трезво мыслить. Единственное, что понимаю, я должен вызволить Джинни. Но, Рис, что ты задумал? Раздается у меня за спиной голос Анджелы. Я уже на полпути к двери. Не оборачиваюсь, не собираюсь реагировать. Я будто больше не управляю собой. Двигаюсь, открываю дверь и выхожу на улицу. Услышав позади шаги, иду быстрее. Почти бегу. Добравшись до машины, распахиваю дверцу. Сажусь на водительское сиденье и захлопываю ее. Судорожными движениями завожу мотор, включаю первую передачу и отпускаю сцепление. Вдруг во мне воскресают воспоминания, как мама учила меня водить, и глаза начинают щипать от слез. Замечаю размахивающую руками Анджелу, но ничто не помешает мне осуществить задуманное. Я вытащу Джинни оттуда. Даже если это станет последним, что сделаю. Выруливаю с парковки на дорогу. Я лишь примерно представляю, где находится Арден. Недалеко от Перли. Если проеду через промышленный район, попаду на шоссе. А там, надеюсь, дорожные знаки укажут мне путь. Я вдавливаю в пол педаль газа. Пульс зашкаливает, в висках стучит. Анджела, мама, Джинни. Мысли мечутся. Мне не удается усмирить хаос, царящий в голове. От горя. Она умерла от горя. И оставила Джинни одну. Я бью ладонью по рулю. Почему? Почему не нашел ее раньше? Мимо пролетают склады и мастерские. Я не вижу ничего, кроме прямой дороги, по которой еду. Замечаю щит, указывающий поворот на Арден. Но разве мне нужно ехать не по шоссе? Чем дольше еду, тем спокойнее становлюсь. Что мне нужно, так это план. Насколько знаю, Арден небольшой. Тем не менее, понятия не имею, где искать. А когда найду, не смогу так просто появиться перед ним. Кто знает, что он со мной сделает. И тогда Джинни будет потеряна навсегда. Я снижаю скорость. План. Но у меня не получается сосредоточиться. План. Еще через милю я торможу и съезжаю на обочину.